Тогда я решил пойти на кухню и сам приготовить гостям ужин. Я достал из кладовки крынку молока, хлеб, масло, кусок сыра и жареную курицу, поставил все на поднос и открыл буфет, чтобы достать приборы. Вдруг я заметил в одном стакане что-то серое. Я подумал, что это мышь, и, накрыв стакан ладонью, поднес к свету. То, что я увидел, привело меня в неописуемый ужас. В стакане сидел пан Клякса. Крохотный пан Клякса. Я ясно увидел его лицо, его странный костюм, даже веснушки на носу. Он сидел в стакане, как ни в чем не бывало, и спал. Осторожно, двумя пальцами, я вынул его оттуда и положил на тарелку. Прикосновение к холодному фарфору разбудило его. Он вскочил на ноги, огляделся по сторонам, достал насос, приставил к уху и тут же стал увеличиваться. Потом спрыгнул с тарелки на стул, со стула на пол и превратился в пана Кляксу нормальных размеров. Я стоял ошеломленный, не зная, что делать. Пан Клякса посмотрел на меня с досадой и сердито проговорил: «Это сон, понимаешь? Дурацкий сон! Совершенный бред! Я запрещаю тебе об этом рассказывать. Пан Клякса тебе запрещает. Понятно? И чтобы больше такие сны не повторялись». Я попросил прощения у пана Кляксы, что мне оставалось делать. Потом рассказал ему о прибытии Филиппа с мальчиками. «Управитесь и без меня», — сказал пан Клякса. «Накорми их и уложи спать, а утром я с ними поговорю. Филиппу можешь постелить в моем кабинете на диване. Спокойной ночи». И он вышел, хлопнув дверью. Я выбежал следом и видел, как он въезжал по перилам наверх. «Ну и дела творятся в академии», — подумал я, возвращаясь на кухню. Я взял поднос с едой и отнес в столовую. Алоизи продолжал спать. Филипп и Анатоль принялись есть, не обращая на него никакого внимания. «Не разбудить ли вашего брата?» — спросил Анастасия Анатоля. «Он ведь тоже, наверное, голоден». «Нет-нет, не надо», — ответил Анатоль. «Тон вполне заменит ему еду. Алоизи терпеть не может, когда его будет». «Вот увидите, ребята, этот спящий царевич станет гордостью вашей академии», — хихикнул Филипп, уплетая курицу. После ужина Анастасия проводил Филиппа в кабинет, а я отправился в спальню приготовить постель. Только я кончил стелить, как в дверях показались Анастасия и Анатоль. Анатоль нес на руках спящего братишку. «Он не любит, чтобы его будили», — снова сказал Анатоль. «Не надо его раздевать, пусть спит одетый».